«Я? Собственной персоной? Вы можете внятно объяснить, что вам нужно от мирного бессмертного меня?» «Странник!» «Не надо падать на колени. Просто скажите. Здравствуйте, ваше бессмертие!» «Странник, нет времени на пустые шутки. Я понимаю, что у нас были некоторые разногласия, но мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы решить их мирным путем. Вы не могли бы прилететь на нашу базу, чтобы переговорить с глазу на глаз?» «Могу. И если вы внятно объясните, почему сразу не пригласили меня в гости, а устроили умопомрачительное шоу с погонями, побегами, казнями и переворотами. Нормальное человеческое «пожалуйста» ушло в далекое прошлое?» «Мы были уверены, что вы вернулись, чтобы опять устроить бойню в своем любимом стиле. А нам, особенно теперь, в свете последних обстоятельств, до зареза необходимы технологии Древней Империи, которую, смею заметить, именно вы и привели к распаду своими кровавыми битвами против колдунов». «Вы перечитали сказок», — заметил Кощей. «Кто вам сказал, что я охочу до чужой крови? До недавнего времени мне надо было всего-навсего по золотому запасу от каждого государства, и ничего больше. Что я вам, вампир какой?» «Так вы согласны сесть за стол переговоров?» — повторил маршал. «Повторяю, мы готовы пойти на перемирие». «Учитывая, что против меня до последней минуты велись боевые действия, меньше чем на вашу полную безоговорочную капитуляцию я не согласен». В трубке послышался сдавленный стон. «Итак?» – спросил Кощей. «Что вы скажете в ответ на мое скромное предложение?» «Вы прижали нас к стене, пользуясь тем, что у нас нет выхода». «Да», – согласился Кощей. «В конце концов, речь идет о спасении вашей цивилизации, а не моей. Кроме того, вы поступили со мной аналогично, пригрозив убить Иванушку, если я не сдамся. Выбирайте сами. Или вами повелевают киборги, или вами повелеваю я». Маршал не отвечал. Наверное, одновременно строчил завещание и готовился застрелиться. «Ваше решение», — повторил Кощей. «Я знал, что это добром не кончится». «Я не собираюсь устраивать с колдунами резню в стиле агента Артокса. Так что еще вопрос, кто из нас кровожаднее?» В трубке послышались голоса. Руководители СОП эмоционально обсуждали его предложение. Минут через 5 ожесточенных споров маршал взял трубку и сказал тоном, как будто совершил невозможное. «Мы согласны». «Отлично. Готовьте акт о капитуляции, а я скоро буду». Кощей отдал наушники Лафьену. «Поехали на вашу базу». «Мы полетим», уточнил Лафьен и повернулся к патрульным агентам. «Господа, вы свободны». «А с вами можно?» – спросил Иванушка и Едик. «Иванушка полетит со мной», – сразу сказал Кощей. «Насчет его друзей пусть решает сам». «Это секретный объект», – не согласился Лафьен. «А мы прибыли из сверхсекретного парамира», – отпарировал Кощей. «Что нам ваш микроскопический объектик?» В итоге в бункер-базу полетели Кощей как приглашенная суперзвезда, Лафьен как представитель приглашающей стороны, Иванушка и Эдик с разрешения загруженного работы родителя как нагрузка к приглашенной суперзвезде, Мелодик как специалист по первому заклинанию третьего уровня и его проблемам, Агриан как подопытный кролик для лучших врачей СОП по приказу Лафьена, собирающихся восстановить ему голос, и Хранитель как присматривающий за учениками. Директор лететь отказался, сославшись на работу в школе. С волками и их уничтожением дело шло на лад. Как передали по рации растерянные патрульные, последние часы остаток волчьей стаи, совершающий стремительный рейд по трассе в захваченные киборгами города, зверски гоняя чумные зайцы с зеркалами наперевес. Лафьен задумчиво пожевал нижнюю губу и вздохнул, решив ничего не предпринимать до вечернего доклада аналитиков. Они приземлились на уходящей за линию горизонта равнине, без единого дерева и кустика. Сплошная поляна, широко раскинувшаяся по планете. Единственное, что сразу выделялось на этом фоне – пластиковая коробка, больше похожая на обычный сельский туалет, плюс моднячий дизайн, что-то вроде ультрасовременных плавных углов и тефлонового покрытия, чтобы копоть после взрыва гипотетических бомб было легко смывать. «Это и есть база СОП?» — спросили мальчишки разочарованно. «Она самая», — подтвердил Лафьен. «А я думал, она намного больше», — огорчился Эдик. «В нее, кроме маршала, еще кто-нибудь поместится?» Лафьен подошел к двери туалета и открыл ее. Оказалось, внутри будка намного больше, чем снаружи. Выход перекрывался защитным полем, и часовой, удобно устроившийся у стола с мониторами, с трудом оторвался от игры и поднял голову. Увиденное его поразило. Такого большого количества посетителей одновременно не было со времен основания базы, а тут разом целый отряд собрался. И все такие хмурые-хмурые, как будто надеялись увидеть внутри именно туалет. «Слушаю вас, агент Анри Лафьен», – представился тот, что был мрачнее всех остальных. «Чем занимаемся в рабочее время?» «В игры играем, что же еще?» – недовольно отозвался часовой. «Не сторожить же эту будку!» «А вы попробуйте», – предложил Лафьен. «Вдруг да понравится?» «Пароль», – потребовал часовой. «Много вас разных шляется, продыха никакого». «Темная ночь. Нас вызывал совет. Скажите, прибыл агент Лафьен с группой поддержки». Часовой выхватил из воздуха телефонную трубку, выслушал приказ командира, убрал трубку, откуда взял, и надавил на невидимые клавиши. Защитное поле ушло в пол. Группа поддержки ввалилась в будку за получением пропусков. Поляна разверзлась ровными кругами, ровно по количеству сферолетов. «Влетайте!» – разрешил часовой. «Вас ожидают!» «А можно на кнопку нажать?» – влез со своими проблемами Эдик. «Правда, что вы врут?» – убежденно ответил часовой. «Клянусь, врут!» «Эдик!» – хранитель отрицательно покачал головой. «Не отвлекай человека от работы! Ему еще 3 уровня пройти надо!» Часовой нацелил на него пристальный взгляд. «Могу дать секретный код!» – сказал на прощание хранитель. «Дополнительное оружие дает. Сам управлюсь». Часовой нажал на кнопку, и дверь за посетителями закрылась. Сферолеты нырнули в вертикальные тоннели. Земля над ними съезжалась, словно тоннеля никогда и не существовало. А внизу, наоборот, разъезжалась в стороны, образуя небольшой кусок свободного пространства. Все смотрели себе под ноги. Пилот сделал полы прозрачными, вызвал вздохи испуга и восхищения. Плюс повизгивание недоуменного Трезора. Земля уходила из-под них, пока под сверолётами не оказались облака. Пассажиры инстинктивно поджали ноги, полы потемнели. «Добро пожаловать в крохотный мирок СОП, созданный при помощи древнего колдовства и доведенный до ума при помощи современного». Лафьен взял на себя руль гида. «Общая площадь базы 60 квадратных километров, высота 10. Если мы пролетим чуть дальше, то наткнемся на маленький аналог Солнца. Он небольшой, всего 3 метра в поперечнике. Его света хватает на полновесную замену обычному Солнцу. Облака и синева созданы специально, чтобы живущие на базе люди не ощущали себя работающими под землей. Базу окружают стены с псевдопространством, полностью идентичным настоящему. Так что это в первую очередь касается молодежи в наших скромных рядах. Если вы в чистом поле налетите на невидимую стену, не стоит пугаться и пытаться ее пробить. Это непробиваемое, не стоит проверять на практике, мало ли что. Граница базы. Длина искусственных суток равносильно настоящим. Солнце не уходит под землю, а просто бегает по кругу, по вечерам сбавляя сияние и превращаясь в луну. «Захватывающее зрелище! Я сам 3 дня наблюдал, как это происходит!» Сферолёт вынырнул из облаков, и перед пассажирами раскинулся город с множеством парков и озер, с возвышавшимся над ними единственным полукруглым небоскребом, с большими голографическими буквами СОП. «Конечная!» – возвестил пилот, приземлившись на посадочную площадку. «Сферолёт дальше не летит!» Кощей всматривался в лица сидевших напротив него людей. 4 маршала СОП держали стойко и старательно делали вид, что решали проблемы и посерьезнее стычки с киборгами. «Мы готовы принять ваши условия», – без обиняков сказал 4-й. «У нас нет времени на утрясение мелочей. Считайте, что капитуляция подписана и лежит у вас в кармане. Предпочитаю заверенную печатями бумагу. Бюрократов мне в 39-м царстве хватало. Знаю я ваши штучки. На словах вы все молодцы. А когда ходит до дела, то у всех начинаются преждевременные провалы в памяти».